даже женщин и малых детей. Тот, кто добыл кита, пошел в Ярангу к матери сказать ей, какое богатство он добыл людям. Но мать уже знала об этом и умирала с горя. «Я убил кита!» — воскликнул охотник, войдя в Ярангу. «Целую гору мяса и жира!» «Брата ты своего убил!» — ответила мать. «А если ты сегодня убил брата за то, что он был на тебя не похож, то завтра...» И тут от нее отлетело последнее дыхание. Джон сидел неудобно, почти спиной к мальчику, и не мог видеть его лица. Но потому как мальчик притих, как он дышал, Джон почувствовал, что тот слушает с интересом. Вот только поймет ли сын все, что хотел сказать Току? Или отнесется к легенде, как к волшебной сказке? Джон вдруг вспомнил, с каким увлечением он читал школьникам «Путешествия Гулливера». Они были для него описаниями забавных приключений, не больше. Уже много позже Джон понял и почувствовал всю силу этой книги великого Джонатана Свифта. Закончив рассказывать, Джон обернулся к сыну и спросил: «Ну как?» «Понравилось», — вежливо ответил Яко. «Не понял сути», — подумал Джон, «но я должен был рассказать ему эту легенду». «А ты помнишь своего отца?» «Ты же мне отец, Джон», — смешавшись на секунду, ответил Яко. «Сколько себя помню, ты всегда был с нами». «А Току не помнишь?» «Помню немного», — еле слышным голосом ответил Яко. Джон заметил на его лице страдание и вдруг ясно почувствовал, как жестоко он поступает, будя у Яко воспоминания, которые тот не хотел бы воскрешать. И не от того, что нет у него чувства к погибшему отцу, а от бережного отношения к тому, что есть сегодня, к тому, что составляет для него главное. «Не сердись на меня», — мягко попросил Джон. «Я и не сержусь», — ответил мальчик. «Не надо меня спрашивать. Я знаю все, но не хочу больше об этом слышать». «Спасибо тебе, сынок», — ответил Джон и громко прикрикнул на собак. Вожак оглянулся и рванул упряжку. Нарта понеслась от китовых челюстей, от могилы белой женщины к Энмену. Возле Яранги Орво стояли люди. Видно, приехал дальний гость, потому что много собак крутилось возле жилья и слышался лай. Оставив на попечение Яко собак и кинув Чотагин убитых уток, Джон поспешил в Ярангу Орво. В Чотагине люди сидели вокруг большого кэмена, заполненного утиным мясом. Среди знакомых лиц Джон сразу же заметил нового человека, одетого в серую камлейку из 20-фунтового мучного мешка. Орво прервал на мгновение разговор и сказал Джону: «К нам приехал Тегрин Кел из Оэлена». «Йети», — вежливо поздоровался с ним Джон. «И-и, ты йетик», — ответил Тегрин Кел и принялся рассказывать дальше. «Повсюду мы видели воду. Очень плохо ехать. По ночам, когда полозья хорошо скользят, собака режет лапы. А днем не скользит нарта. Оттого мы так долго и добирались до вас. «А теперь надо поспешить назад»,